Вот и помер дед Максим. Да и хуй остался с ним. Что ты тут делаешь? Женька! Да вот меня жизнь довела, вот зарабатываю. Слушай, ну так нельзя. Пойдем ко мне, я тебя отмою, напою, накормлю. Пойдем, братик, пойдем. А ну дай руку. Прости, желудок, три дня не ел. Спасибо, привел в порядок, еще как получше? Ну да, теперь хоть нормально выглядишь. Я хочу тебя отправить на героине. Серьезно? Да, плацкартом до Львова, там на автобусе. Все, как мы мечтали. Ну да, но нужно твое коронное пианино. Так я ж его, когда были времена на мели, вот когда бомжевал, я его в лабар сдал, оно там и все, и осталось. Ну ничего, купим новое. Может, ты мне дашь немного денег, я какое-то недорогое посмотрю на сайт. Да, я тебе дам денег, купишь себе подешевле. Я тебе дам денег, только ты с ними поаккуратнее. Мошенники не спят, мошенники вообще, они везде. Они не дремлят, просто везде аккуратнее будут. Все, я тебя понял, брат. Спасибо тебе большое. Друзья, а сейчас минуточка не юмора и не рекламы. У меня же было когда-то подобное видео, когда я представлялся волонтером. В том случае нас пытались развести. Но я подумал, ну, один мошенник развел, ну, все ж не такие. И решил проверить следующего мошенника, который будет продавать нам пианино по заниженной цене. Это пианино стоит не 4800, это пианино стоит в разы дороже. Ценители музыки, я думаю, поймут настоящую цену этому пианино. В общем, сейчас мы позвоним и представимся работникам детдома. И посмотрим, что у нас выйдет. Друзья, всем приятного просмотра и не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка на который будет в описании, ну или где-то здесь. Алло. Алло, здравствуйте, не разбудил? Да. Извините, пожалуйста, листал объявление, наткнулся на пианино. Не продано еще? Нет, есть еще наличие. А они новые или у вас написано состояние нового? Они пользовались? Ну, пользовались, но практически так новое. А, смотрите, я делал в том, что... Ага, я делал в том, что с Днепропетровска. Вот, и мне вот дали задание купить вот это вот пианино, сам в них особо не разбираюсь. Так, пару слов расскажете за него, как оно рабочее, там какие-то моменты, может, есть у него? Да, все работает, то есть, как-то нюансов там никаких нет, полностью рабочее, нормально. Угу. Смотрите, я, получается, мне надо это все детям, получается, купить, там у нас по программе надо в детский дом поставить вот это пианино. И дали задание его купить. И оно как, оно рабочее будет или нет? Там какие-то программы дополнительные надо в него ставить? Это уже на ваше усмотрение. Ну, оно не... полностью настроено. Не-не-не, вы меня не поняли. Я имею в виду, я могу его купить и ничего. То есть я вот его все поставлю, и чтобы дети там на нем играли, там развивались и так далее. Конечно. То есть так можно, да? Да. Так, а подскажите, а как бы нам в Днепропетровск отправочку? Как вы завтра сможете отправить его? А завтра вообще-то выходной. А, точно, завтра воскресенье, я да? Я пересылаю по предоплате. Вы по предоплате только пересылаете? Да. Фух, а так, давайте уточним, сколько предоплата и когда в понедельник сможете его отправить? Сколько там? Ну, я не знаю, 4800 там. Да. Ну, это со самым... 800 оплачиваете, а 4000 будет наложено. А 4000 будет наложены, да? Вы в понедельник сможете его отправить? Да, в понедельник, конечно. Как нам, мне утром вас набрать, или мы сейчас можем как-то договориться? Утром наберете в лодке возле терминала, я вам продиктую, куда что надо нажимать, куда оплачивать. Ага. А, смотрите, я завтра после обеда смогу вас набрать, я как раз вот с работы буду ехать, я могу это, собственно, сделать? Хорошо, в котором часу это будет? Смотрите, это где-то будет в 15:00. Ну, там, плюс-минус. Вот часа три, да? Да. Хорошо, наберете тогда. Приватбанковские есть терминалы у вас там? Да, их полно у нас. Да, я вам продиктую, на какой банк оплачивать. Хорошо, все, спасибо. Да, как вас зовут? Как вас зовут? Я помечу себе. Меня Сергей зовут, вас Максим, правильно? Да. Хорошо, все. Да, я записал номер, тогда завтра позвоню вам. Да, 3 часа позвоню. Угу, хорошо, спасибо. Да. До завтра. Алло, Максим, здравствуйте. Освободился. Там уже возле терминалчика? Не, я сейчас буду вот освобождаться, хотел сказать, там минут 30-40. Да, я все в силе, я отложил, все жду. То есть, ну, никому там ничего не... Нет, конечно, я же уже, договор дороже денег. Согласен. А вы, я такой вопрос чисто спросить, а вы безопасность сделка не хотите отправить его? Да я уже все поснимал, какие безопасные. Ну, вот это вот OLX безопасная сделка. Ну, там, ей отправить, там, получается, я у Элыксу... Мы же так договорились, вы оплачиваете 800, а остачу... работы наложены. Ну давайте так, такой вопрос, а завтра во сколько вы сможете отправить? Завтра? Ну с 9 часов почта открывается где-то, ну где-то полдесятого. Ну вы успеете завтра отправить, чтобы оно за день пришло, потому что... Так я говорю, у меня завтра выходной, я как раз завтра вот на почту под открытие подойду. Да, да, да, хорошо, потому что, да, мне получается на вторник надо, там проверка придет посмотреть, как мы это все там поставили в детский дом. Ну, может, когда подойдете к терминальчику, я вам продиктую реквизиты, что там надо нажимать. Приватовский, да, у вас? А, можно приватовский, можно там айбок, ага. Ну, где мобилки. Я понял, ну, мне приватовский удобнее будет, нормально будет, я просто хорошо, и знаю, хорошо, где они. Да. Все, хорошо, хорошо. Максим, алло, алло. Да, да, да. Удобно будет, если там в течение часа где-то просто, я вот сейчас звоню, что да, я чуть-чуть хорошо, задерживаюсь, хорошо? Хорошо. Все, да, да, до хорошо. Связи тогда. Угу. Угу. Вот гнида, я ему два раза сказал про детский дом. Все равно, все равно. А за приватовский терминал? Смотрите, я вот возле терминала Приватбанка, да, тут пополнить карту иншего банка и, ну, нарисовано вот это вот, виза MasterCard. О, вот там вот, ну, нажимайте, виза MasterCard. Да, по номеру карты, правильно? Диктую, да, но номер. Ага, так. Вводите номер 4188. Не спешите, пожалуйста. 4188, да? Да, 3730. 3730, так. 2852. 2852. 3436. Ага, так. А я там, чтобы не перепутать, там как-то... Нет, оно, вы ничего не перепутаете, если номер неправильно, оно просто отбудет. Ага. Продолжите, нажимайте. Так, да, продолжи. Давайте... Телефон просит? Нет, телефон не просит. Нет, ну, значит, оно все увидело. Продолжи. Да, давайте, может, сверим? Да, да. Чтобы не было, что я там не туда отправил. А там, да, оно все туда пойдет, может... Да не, ну понимаете, я сейчас не туда отправлю, вам они не придут, а мне завтра ж надо... Ну вернее... давайте, 4188. Да, мы насколько с вами договорились? Предоплаты. Что? Насколько мы с вами договариваемся на предоплату? Ну 800 мы договаривались. 800, да, да. Так, сейчас буду вносить тогда. Алло. Да, да, я подожду. Да, надо подождите. Я сейчас пока ручку возьму, да. В среду ж будет, правильно, у нас? Что? В среду будет у нас, правильно? Конечно, даже во вторник. А, ну это отлично, потому что нам сказали, то есть я как бы управляющий дома, и нам сказали купить, то есть дали финансирование, и это самое. Ну, придут люди проверяющие, чтобы я грязь лицом не ударил перед ними. Вот так. Там если комиссию схавать, ничего страшного, то сколько оно? Гривен 30, да, она будет, наверное. Да, да. Ну, вы увидите там, сколько оно. Ну, я потом высчитаю. Ну, там наложку на 32 больше просто поставите, хорошо? Да, да, хорошо. Так, Максим, я внес. Что, оплачиваем, да? Да? Подтверждаю. Бывает, да, вы запишите данные, да, мои уже тогда, сейчас я нажму да, оплатить. Да, сейчас пишу, значит. Да. Так, все. Город это какой у нас год? А? Город, давайте. Город Днепропетровск. Так. Склад новой почты номер 2. Новая почта номер 2, получатель. Ковалев Сергей, этот номер телефона. Все, записал. Так, все, я печатаю чек. Значит, смотрите, завтра где-то полдесятого я вам перезвоню и скажу номер накладной на получение. Хорошо, хорошо. Так, Макс, да. Все, чек у меня на руках. На чеке, правда, да, на чеке, правда, написала. Макс, на чеке, правда, написала, как у тебя у пидораста рука вообще, блядь, поднялась детский дом кинуть? Не понял. Я говорю, на чеке написала, как у тебя у педрила ебаная рука поднялась кинуть детей на пианино? Я говорю, на чеке написала, как у тебя у пидораста поднялась рука кинуть детский дом. Идиот ты какой-то больной, наверное. Я идиот, наверное, какой-то больной. Мне в больницу надо. Послушай, твое пианино стоит 12 тысяч гривен. Ты его выставляешь за 4 800. Даешь... Иди, Подожди, подожди, давай, давай же договорим с тобой. Алло. Что? Ты же понимаешь, что ну, это уже просто именно ну, самое дно, в которое можно... Ну, я тебе два раза сказал. Мне для детского дома, мне для детского дома. Я до последнего надеялся, что у тебя совесть сыграет. Пидорас. Мы проведем с ним лекцию. Будь ласка, завершите повідомлення після сигналу.